по земле, от любви до проклятия. Беда, что надела воронино платье, незрячими безднами в черных глазницах глотала людей темноликая жница, полуденной тенью скользя между сосен. Она зазывала сосновую осень. Осенние люди всегда замечали, как солнечный свет, замирая в печали, оранжево-серыми красками страха ложился на камни, как будто на плаху. И в небе смолкало эолово пение, и время спускалось в пустой муравейник. Кому рассказать, ведь никто не поверит, что волны стоят и волнуется берег. Но дама, взлетев на мифических крыльях, засыплет свой след календарною пылью, оставит послание, в котором ни строчки, одно лишь забвение от точки до точки. И сменится день одичалою ночью, а в небе холодном, шершавом на ощупь, я буду идти, ухватившись за воздух, крылами лаская погасшие звезды. И ждать возвращения адовой жницы, чтоб сердцу позволило снова забыться.